Глава 10. Задушевная беседа Румпеля и Коржика была прервана появлением стражи. В камеру вошел наряд крыс и еще хромой кот в крысиной форме. Он высокомерно оглядел пленных и гнусаво протянул: «Я полномочный посол его крысейшего величества Криса Сырцаписа 18-го Страшного. Приказываю всем встать!» Коты поднялись и стали слушать посла самым мрачным видом. Хромой кот почувствовал это и, отступив поближе к двери, заговорил еще нахальнее: «Вы жалкие мышеловы! Наш добрый король готов помиловать вас, хотя я ему этого не советовал. Он надеялся, что хоть у кого-то из вас сохранились в башке остатки мозгов, и вы поймете собственную выгоду. Его величество хочет создать специальную кошачью полицию для отлова оставшихся бунтовщиков и...» «Так ты предлагаешь нам охотиться за своими товарищами?» Едва дыша от праведного гнева, перебил его пан Коржик. «Он хочет сделать нас предателями!» — грозно заорали коты. «Это он самый!» — вдруг закричал капитан кошачьей гвардии. «Вспомните, это он заманил нас в засаду у замка Коржиков!» «Сдается мне, что и я узнал тебя, хромой. Мы ведь уже встречались». И с этими словами адмирал от души врезал хромому по физиономии. Хромой с визгом вылетел в дверь, а крысы едва успели закрыть замок, чтобы пленники не вырвались на волю. «И передай своему крысомордию, что среди нас нет предателей», — загрохотал сквозь решетку голос Румпеля. «Но вы меня еще попомните», — грозно прогнусил хромой, оказавшись в безопасности. «И ты, старый баркас, особенно! Я еще отыграюсь!» Рыжий и дезертир бесцельно бродили в лесу в окрестностях столицы. Определенного плана не было, но Рыжего такие мелочи никогда не смущали. Он только и ждал случая, чтобы ухватить его за хвост, и случай представился. Из-за ближайшего дерева осторожно вылез гибкий, кое-как одетый кот и, озираясь, направился в глухую чащу. Единственное, что смутило Рыжего, так это золотая шпага, богато украшенная драгоценностями, которую незнакомец нес под мышкой. «Наверное, он ее стащил», — решил котенок и очень пожалел, что сейчас он занят гораздо более важными делами, чем ловля жуликов, потому что это тоже интересно. Однако дезертир, приложив лапу к губам, тихо зашептал: «Крысы!» Действительно, по пятам за незнакомцем крались десятка два крыс. Вот этого Рыжий допустить не мог. «Я не позволю им убежать наших жуликов!» Меж тем незнакомец вышел на поляну, где и наткнулся на дюжину шпаг. Он отступил на шаг назад, но и там были крысы. Крысиный офицер, злорадно хихикнув, запищал: «Лапобег! Вы уже достаточно набегались! Позвольте сопроводить вас во дворец, там ждут не дождутся!» Крысы дружно засмеялись, а незнакомец величественным жестом отбросил шляпу и обнажил шпагу. Это был молодой красивый кот с самой благородной внешностью. «Живым вы меня не возьмете!» — гордо молвил он. «У-у-у, вы намерены защищаться!» — недовольно протянул офицер и кивнул солдатам. «Взять его, но очень аккуратно! Сердцепис он нужен целёхеньким!» Трое крыс бросились выполнять приказ командира. Зазвенели клинки, для бродяги незнакомец дрался просто восхитительно. Офицер вновь взмахнул лапой, но сказать ничего не успел. Большая сосновая шишка, перелетев через поляну, свалила его с ног. Грозно зазвенел голос Рыжего: «Я вам покажу, как обижать наших жуликов!» Появление на поляне геройского котенка со шпагой в лапе потрясло крыс до глубины их мелких душ. Будучи трусами по натуре, они всегда нападали большинством, и то лишь тогда, когда были уверены в победе. Явление второго, вооруженного противника, отбило у них всяческую охоту к драке. А когда сзади, с боевым кинсеем и большой палкой появился дезертир, крысы дрогнули и побежали. Офицер счел разумным не вставать и притворился мертвым. Первый заговорил Рыжий. «Меня зовут пан Вилли Барт Коржик-младший. Вали, случаем мне пришлось вас спасти? Но если мой папа узнает, что я помогаю Жули... Ваш отец пан Коржик? Удивленно перебил незнакомец. Что ж, надо признать, что у него достойный сын. Ну как вы? Снова начал Рыжий. Только не называй меня больше жуликом, малыш. Тебя вел в заблуждение мой костюм? Это нетрудно исправить. И незнакомец быстро сбросил с себя рваные лохмотья, оставшись в голубом бархатном камзоле, белых ботфортах и алой ленте через плечо. «Ваше Величество!» — ошеломленно прошептал Рыжий.